ходе обновления транспортной инфраструктуры перегона Куэнга. Уккурей на остановочном пункте 6530 километре Забайкальской железной дороги сдали в эксплуатацию две пассажирские платформы. Ежедневно через этот остановочный пункт курсируют поезда пригородных маршрутов, которые очень востребованы жителями близлежащих населенных пунктов. В ходе обустройства длина платформ увеличена на более чем 27 метров, что позволит производить комфортную и безопасную посадку-высадку пассажиров. Железнодорожники установили крытые металлические навесы со встроенными сиденьями и пандусы для маломобильных граждан, уложили тактильную плитку. Смонтировали систему светодиодного освещения, которая включается автоматически с наступлением темного времени суток. Также платформы оборудовали наземными пешеходными переходами через пути с резинокордовым настилом, предотвращающим скольжение. На подходах уложены тротуары из плитки. Кроме того, рядом с навесами установлены шумозащитные экраны. Работа по реконструкции пассажирских платформ на Забайкальской железной дороге продолжится в 2024 году на станциях Новая и Ясногорск-Забайкальский.